Глава 7. Солярис-Сити, Солярис-7, маршрут Тамаринт, Федеративное Содружество, 10 января 3056 года. Запретив беспокоить его кому бы то ни было, Тормана Ляо в полном одиночестве сидел в изумрудном зале космодрома Солярис-Сити. Он органически не переваривал те минуты, когда ему приходилось переезжать из своего особняка, находившегося в секторе Катай, на этот холм в секторе, принадлежащем дому Девиона. Границей между этими двумя районами служила архитектура. Серые здания территории Девионов, угловатые, помпезные и бездушные, казалось, подчеркивали мрачность Солярис-Сити. Стоял тот редкий солнечный зимний день, когда можно было любоваться всей панорамой города, и желающих насладиться видом было предостаточно. Но двое высоких подтянутых охранников преграждали путь каждому, кто вознамеривался полюбоваться видом из окна рядом с Тормана. Его не интересовали другие пассажиры, равно как и расстилавшийся перед ним город не впечатлял его с точки зрения эстетики. Он смотрел на столицу, разделенную на сектора, как на коварную шахматную доску. Напротив космодрома за рекой Солярис располагался наиболее привлекательный из секторов. Сектор Кобе. Занимающий часть от логова склона, этот живописный район состоял из зеленых островков, перемежающихся с очаровательными, искусно сделанными домиками, будто бы сошедшими с японских гравюр тысячелетней давности. Низкий туман, всегда окутывающий город, вначале рассеивался над Кобе. Этот район мог вполне служить образцом того, каким должен быть Солярис-Сити. Тормана покачал головой. Он знал, что прелестные домики и чувство собственного достоинства – это все, что позволяло сектору, принадлежащему дому Ляо, как-то сводить концы с концами. Да этому уже приходил конец. До последнего времени население Кобы жило исключительно на гигантские прибыли, приносимые нелегальной торговлей головидами битв на Солярисе. Но кланы сильно потрепали конфедерацию Капеллана и отхватили от нее добрую треть его миров. Курочки, несущие золотые яички, отрубили голову. Торговля нелегальным товаром умирала. Изо всех сил сектор пытался сохранить лицо и выглядеть как и раньше, отгоняя от себя мысль о неизбежно приближающемся крахе. За Кобой, немного восточнее, располагался район Монтенегро, городская помойка и человеческий гнойник. Некогда это был промышленный центр планеты, но с тех пор произошли радикальные изменения. Центр экономики сместился в сферу обслуживания, и теперь этот район с его полуразрушенными заводами и загаженными улицами превратился в арену кровавых междоусобных побоищ. Район этот населяли представители почти полутора десятков малочисленных миров, входящих в Лигу Свободных Миров. И у каждой из групп было свое убогое и смрадное обиталище, за которое всякий готов был лечь костьми, что часто и приходилось делать. За рекой располагалась Силезия, такой же серый, но удивительно чистый и опрятный сектор, принадлежащий лиранцам. Как и жители Кобе, они тщетно пытались остановить развал и нищету, надвигающиеся на Солярис-Сити. Несмотря на присоединение Содружества Лиры к Солнечной Федерации и создание Федеративного Содружества, приверженцы независимости не только не стремились брататься со своими согражданами, живущими на Черных Холмах, но и всячески их сторонились. Напряжение между ними стало еще больше нарастать после войны с кланами. Кланы подлили масло в огонь недоброжелательности, они поглотили громадную часть территории Содружества Лиры, в то время как Солнечная Федерация практически не пострадала. Сектор Черные Холмы находился к югу от Кобы и возвышался над всем городом. Ряды внушительных зданий стояли как напоминание о военно-технической мысли тех, кто создал боевых роботов, используемых на аренах Солярис-Сити. Как и все, что было связано с именем Девионов, район Черные Холмы выделялся своей кичливой архитектурой с претензией на воинственность. Жители его наивно полагали, что демонстрация мощи помогает выигрывать битвы на Солярисе. Между Силезией и Черными холмами в самой низине лежал Катай. Лет 25 назад это был район лояльной конфедерации Капеллана, а его население горячо и восторженно встречало победы великого бойца Джастина Дзяна. Тармана еще живо помнил ставки, приходившие из Сиана перед битвой Дзяна с этой девионовской марионеткой Филиппом Капетом. Тармана победа принесла кругленькую сумму, а его отцу Максимилиану Ляо дала возможность заполучить Джастина для работы на Сиан. Но, как оказалось, Джастин Дзян был двойным агентом. Он верой и правдой служил Хэнсу Девиону и немало сделал для разрушения обороноспособности дома Ляо. Даже сам Тармана был захвачен на Алголе в плен войсками Девиона. Он ожидал тюрьмы или чего-нибудь похуже, но вместо этого Девион предложил ему сотрудничество и с тех пор относился как к союзнику. Когда на землю, захваченной в то время новой территории, называемой сейчас маршрут Сарна, пришел мир, Хэнс Девион начал финансировать Тармана как лидера повстанческого движения против режима его сестры, канцлера конфедерации Капеллана Романо Ляо. Другая сестра Тармана, Кэндис, владела объединением Святого Ива, и вот теперь этот отделившийся от дома Ляо тройственный союз перемешался на территории сектора Катай. Вниз по устью реки и частично примыкая к границам Силезии, проходила узкая полоса земли, занятая людьми верными конфедерации Капеллана и его нынешнему канцлеру Сунь Цзи Ляо. Это была самая многочисленная часть населения Катая, и из них выходила большая часть бойцов, принимающих участие в битвах. Часть, принадлежавшая святому Иву, занимала самый центр Катая. Некогда эту часть в шутку назвали «Срединным королевством», а жители ее величали «срединниками» за их верность Кэндис. Шутка оказалась пророческой. Война не коснулась святого Ива, и когда Джастин Дзян вернулся на службу к Хэнсу Девиону, Кэндис перешла вместе с ним.